является скрытность и внезапность его применения. «Цели поражены!» «Вас понял. Я магистр. По третьему беспилотнику работаю сам. Прием!» «Понял!» «Дима, ну что он там?» «Еще болтается и есть захват цели», — ответил оператор. «Пуск». Еще две сверхзвуковые стрелы устремились к баражирующему в отдалении Байрактару. У воздушного разведчика-корректировщика шансов противостоять панцирю СМ было не больше, чем у его ударных модификаций. «Магистр на связи, есть поражение цели», — доложил Макс. «Вас понял, магистр, аккуратнее. Наша воздушная разведка засекла в отдалении развертывание 3 украинских градов. Сейчас наши штурмовики по ним отработают», — доложил один из офицеров, ответственный за связь и взаимодействие. «Я, магистр, подтверждаю. 2 скоростные метки на локаторе наблюдаю. Опознавание свой», — подтвердил капитан Максим Полевой. Пара грачей модернизированных штурмовиков Су-25СМ-3 стремительно пронеслась почти вровень с верхушками деревьев, обдав колонну наземной техники густым ревом турбореактивных двигателей. Буквально несколько минут спустя в отдалении послышались могучие раскаты рукотворного грома. Каждый грач нес под широкими стреловидными крыльями по 4 блока неуправляемых 122-миллиметровых ракет. Суммарно пару штурмовиков Су-25СМ-3 ударило 2 десятками таких реактивных снарядов, а потом еще врезало из мощных 30-миллиметровых сдвоенных пушек. От украинских градов и их прикрытия остались одни головешки. А колонна боевой техники под надежным прикрытием панцирей СМ продолжила свое движение.